если клиент не согласен с ценой. Теперь давайте перечислим, как можно справляться с некоторыми из основных случаев несогласия с ценой. Один из основных случаев, когда клиенты говорят, что на данный момент не могут себе это позволить, это когда оправдываются, что у них плохо идут дела. И они так говорят, даже когда их бизнес процветает. Потому что просто привыкли это говорить, когда дела у них действительно шли плохо. Они повторяли это так много раз, что как только речь заходит о цене, они поднимаются из-за стола и говорят, что не могут себе этого позволить. В этот момент они вряд ли точно знают, насколько хорошо или плохо идут у них дела. Такой ответ просто означает, что вы не предоставили им достаточного количества аргументов в пользу покупки, что вы не пробудили в них достаточного желания купить. Еще одна отговорка – это то, что у них недостаточно наличных средств. Спросите их, а что если мы предложим вам рассрочку? Что если, очень действенный вопрос, что если мы оформим сделку бартером, так что необходимости в наличных даже не будет? Если человек отвечает «да», «возможно», «наверное», это значит, что вы его заинтересовали. Именно в такие моменты понадобится ваша креативность. Когда-то у меня была мечта – серебристо-серый 450-й Мерседес. И когда мне его предложили купить, несмотря на все свое желание, я вынужден был отказаться, потому что у меня не было достаточно денег, чтобы это себе позволить. И тогда агент сказал: «А что, если мы возьмем вашу машину в качестве оплаты части стоимости Мерседеса?» Но даже тогда я не мог осилить оставшейся стоимости. И тогда агент сказал: «А что, если мы добьемся кредита для вас в одном из наших банков?» Таким образом, они приняли мою машину в качестве оплаты части стоимости Мерседеса, добились для меня кредита в одном из своих банков, растянули платеж на 5 лет, и в конце концов мне надо было платить по $125 в месяц за этот прекрасный автомобиль. Другими словами, всегда есть альтернативные решения. Вам просто нужно быть изобретательными. Существует множество способов позволить покупку дорогой вещи. Еще одним из способов отказа от покупки является ограниченность бюджета. Часто люди говорят, что их бюджет этого не предусматривает, или их бюджет полностью исчерпан. В таких случаях предложите им не брать с них платы до принятия следующего бюджета. Если они действительно заинтересованы в вашем продукте, они согласятся с вашей идеей. Или предложите им взять что-то взамен, более дешевый продукт. Если цена на ваш продукт не совпадает с ожиданиями клиента, что происходит сплошь и рядом, скажите ему, что клиент всегда получает то, за что платит. И спросите его, не приходилось ли ему купить что-то по дешевке, что в результате он выбрасывал через некоторое время. Скажите ему, что вы продаете на рынке с высокой конкуренцией, и что ваша цена настолько низка, насколько вы можете это позволить, и что если ему нужен высококачественный продукт, который будет удовлетворять его требованиям и работать достаточно долго, то, возможно, имеет значение сократить расходы бюджета на что-то другое или раздобыть денег где-то еще. Если покупатель думает, что ваш продукт слишком дорогой, покажите ему свое желание доказать, что по сравнению с другой аналогичной продукцией, присутствующей на рынке, ваша цена не такая уж и большая. Но не утверждайте это просто так. Есть старое правило, значение которого нельзя переоценить. Оно гласит, что утверждение – это не доказательство. Мы знаем, что не будем врать своим покупателям, но никто, кроме нас, об этом не догадывается. Покупатель привык полагать, что мы представляем наш продукт в самом выгодном свете, и для этого пойдем на все, чтобы его продать. Поэтому, когда вы утверждаете, что цена на ваш продукт очень невысокая, это не значит ровным счетом ничего. Но если вы предложите сравнить свою цену с теми, что были напечатаны недавно в журнале или газете, или представите прайс-лист ваших основных конкурентов, это уже будет наглядное доказательство. Когда вы говорите покупателю, что он просто полюбит ваш продукт, он скептически про себя говорит: «Да-да, конечно, как бы не так». А вы ему в этот момент протяните рекомендательное письмо от одного из своих довольных покупателей, который работает в той же сфере, что и ваш теперешний клиент, и у которого были такие же сомнения, как и у него. О чем и сказано в этом письме. Предоставьте клиенту цену, расписав все возможные способы и этапы выплаты, а потом сравните ежедневный взнос за вашу продукцию со стоимостью пачки сигарет в день или упаковки пива или стоимости обеда в ресторане. Приводите сравнение стоимости своего продукта со стоимостью продукта у конкурентов. Очень часто, отказываясь совершать покупку, люди говорят вам, что подобный товар у ваших конкурентов значительно дешевле. Удивительно, откуда у них такая точная информация о стоимости вашего продукта на рынке, если они даже не являются его потребителем? Они всегда знают все лучше всех про этот рынок. Все продают дешевле, чем вы, по их мнению. Скажите им: «Да, наш продукт более дорогой, чем у конкурентов. Хотите знать почему?» и затем начните перечислять достоинства вашего продукта. Если клиент не ожидал такой высокой цены, согласитесь с ним, что, возможно, она действительно выше, чем он ожидал, но на это есть ряд объективных причин. И продолжайте перечислять преимущества и пользу и все то, что делает ваш продукт ценным.